прожигаешь ты свой срок. Твой попутный ветер не тебя сбивает с ног. И хранитель выбился из сил. Отдохни ты, молча попросил. Встанешь у порога и накроет небо грусть. Вот она дорога, та, что помнит наизусть. Каждый шаг твой с молодых ветвей. Не сгинуть и на небо не взлететь. Сколько ж надо видеть, чтоб любви не разглядеть. Просто дышать, выжить.